Сэм, ты не станешь задерживать меня только из-за... Стану. Неужели ты запихнешь старого друга в камеру и оставишь его? Сэм ничего не сказал, даже не кивнул. Он просто жевал свою вонючую сигару, вонючую, когда она горела, и сверлил меня карими глазами. В конце концов, он просил меня дважды, хотя обычно ограничивался одним разом. Кроме того, теперь это стало полицейским делом, тем более, что если Бруно и Дэйву и раньше грозила опасность, то теперь она, во всяком случае, не уменьшилась и вряд ли уменьшится, когда распространится новость об убийстве Андреа Стрэнга. Поэтому я сообщил Сэмпсону все, что он требовал. По крайней мере, то, что я знал. Когда я закончил, Сэм нахмурился, покачал головой, нацарапал несколько строчек в блокноте и пробормотал. Дельце обещает быть нелегким. Придется торчать между двумя враждующими армиями. Короля сексуально озабоченных психов с одной стороны и верховного жреца святош с другой. А в центре седовласый клоун на ничьей земле, размахивающий знаменем с непонятным девизом. Брось, клоун еще куда ни шло, но что касается короля сексуально озабоченных психов, Эммануэль Бруно прекрасный человек и к тому же блестящий ученый, преданный, я знаю, кто он. Его настоящее имя Понсе де Леон. И он торгует эликсиром молодости по 40 баксов за пинту или 320 за галлон, а за баррель, наверное, потребует 17 тысяч. Ты не прав, Сэм. К старости ты становишься слишком раздражительным. Тебе необходим Эровит. Говорю тебе, что тот парень Эровит, ты сам его пробовал? И теперь спишь 2 часа в сутки, но просыпаешься с бурлящей кровью, урчащим мотором в мозгу и волной энергии в чреслах? Кейси! Крикнул он в сторону двери и снова посмотрел на меня. Ты испытал это чудо на себе? Нет, черт возьми! Ты отлично знаешь, что я его не пробовал. И перестань пронзать меня взглядом, как большой лорд Фаунтлерой. Во всех сообщениях об Эровите, по крайней мере, в большинстве, упоминается медленное, но неуклонное, а иногда просто невероятное улучшение здоровья и прибавление сил. И сам Бруно говорил, он говорил. Во всех сообщениях упоминается. Все это показания из чужих слов. И ты ожидаешь, что их занесут в протокол? Это не суд, Сэм. Я бы кое-что добавил, но вошел детектив в штатском, и Сэмсон передал ему желтый лист бумаги, на котором делал заметки, включая мое описание из вторых рук 2 мужчин, похитивших Бруно. «Посмотри, нельзя ли опознать этих парней, Кейси», — сказал он. «Пока это все, что у нас есть. Левши встречается не так уж часто, поэтому начни с него». Детектив кивнул и вышел. «Окей, Шелл, можешь идти», — сказал мне Сэмсон, — «но не исчезай. И чтобы больше никаких беспорядков. Этот город готов взорваться и без твоих фитилей, ясно?» «Вполне, Сэм», — ответил я и удалился. Дру открыла дверь и улыбнулась. «Вы быстро обернулись, Шелл? Я рада, что вам не пришлось ночевать в тюрьме. Я тоже. Предпочитаю провести ночь не в тюрьме». «Ага», — воскликнул я, когда она закрыла за мной дверь. «Мне нравится этот наряд». Я был не вполне уверен, как это назвать. Дру переоделась в нечто свободное и белое, не спадающее от горла до лодыжек, слегка обрисовывающие грудь и бедра и стянутые на узкой талии полосткой ткани. Это могло быть тонкой ночной рубашкой или вечерним платьем для приемов, устраиваемых людьми с достаточно широким кругозором, но оно казалось древнегреческим одеянием, которым бы не побрезговала Афродита. Сама Дру тоже выглядела так, как могла бы выглядеть Афродита, причем не в худший момент. «Я надеялась, что вам понравится», — сказала она. «Мы сели на диван, где сидели чуть более часа тому назад». «Ну вот, я и вернулся», — заговорил я после нескольких секунд молчания. «У вас была особая причина желать моего возвращения? Например, попросить меня передвинуть мебель? Если так, то давайте этим займемся, и, может, у нас останется время. Нет, дело не в мебели». Я на это рассчитывал. «Причина отчасти в том, как вы вели себя все это время, а отчасти в словах папы». «Папы? Это потому...» На ее полных алых губах мелькнула улыбка, а ленивые серые глаза, полуприкрытые веками, казались почти сонными. Дру глубоко вздохнула, при этом белая ткань на ее груди приподнялась и опустилась, и мягко произнесла. «Потому что я очень инь, а вы очень янь». Глава 13. Я находился на расстоянии миллиардов световых лет от Земли, лежа на звездном ложе со своей возлюбленной из последнего тысячелетия. Короче говоря, я целовал в шею Андромеду.